Третье. Домнушка уже запрягла коня. Поля поблагодарила ее, вскочила в сани, щелкнула вожжой коня по спине и скрылась за деревней. На резвом коне, в самом деле от Галищихиной до Парабеля рукой подать, подкатила к дому отца и, еще не въехав во двор, бросилась к окну. Дома ли он? Не умчался ли на край белого света врачевать кого-нибудь обездоленного, ссыльного? К этим людям у него по-особому отзывчиво сердце. Поля это с детства приметила. Дома! Сидит за своим столом, колдует с аптечными весами, грызет мундштук, дымит, как пароход. Поля чуть не задохнулась от радости. Видит отца, будет говорить с ним. Здравствуй, папка! Как ты живешь-поживаешь? Она проскочила через прихожую, чуть не сбив с ног стрепуху, которая уже толклась возле пылающей печи. Горбяков увлекся работой, не заметил, как она подъехала. Услышав ее звонкий голос, вскочил, рассыпая по столу какой-то желтоватый порошок, обнял дочку, прижал к себе. «Доченька, золотце мое ненаглядное, уж как я по тебе соскучился! И зачем я отпустил тебя в чужой дом? Зачем выдалась твоя непрошенная, негаданная любовь к нему?» Слезы навернулись на глаза. Сердце застучало сильнее, отзываясь где-то под лопаткой. Но Горбяков спохватился, замолчал. «Да ведь он упрекает дочь. Разве это допустимо? Разве это отвечает его представлениям о человеке, о любви, о жизни? Ни в коем случае. Дочь выбрала того, кого подсказывала ей душа. Она взрослый, самостоятельный человек. Ей самой суждено выбирать свои пути дороги. Ты что это, Полюшка-долюшка, в неурочный час? Мне почему-то казалось, что ты вечером ко мне прибежишь. Ну, а я все равно рад, очень рад». Бормотал Горбяков, испытывая неудобство от своих первых слов, какими встретил дочь, и называя ее именем, каким любил называть, когда еще была жива Фрося, жена. То время теперь представлялось таким недосягаемо далеким-далеким, и порой думалось, что тогда в этом же доме жил, работал, двигался, думал не он, а кто-то другой, лишь отдаленно похожий на него. Что-то было в той далекой жизни такое необыкновенное по полноте счастья, что напоминало собой не быль, а сказку. Жил-был добрый молодец, и была у него жена-подруга, и любил он ее пуще всех на свете, и вот долго ли, коротко ли родилось у них чадо, Полюшкой нарекли. Выпустив из своих объятий Полю, Горбяков отступил на шаг и, взглянув ей в глаза, понял, что она чем-то и взволнована, и опечалена. — Ты что, Полюшка-долюшка, что у тебя стряслось? — Пап, уезжаю я. Епифан Корнеич с собой забирает. — В Томск с обозом, — высказал мелькнувшее в уме предположение Горбяков, не видя в этом ничего худого. — Да нет. Сказал, что поедем деньгу загребать на обские плесы, на Тым, на Васюган. — Вот оно как! — изумился Горбяков, и сердце его сжалось. — Хочет он, папка, на купеческий манер жить. Будешь, говорит, вести книгу доходов-расходов, — объяснила Поля, вспомнив слова Епифана, сказанные за столом. — Знает даже, что меня твои дружки ссыльные обучали помимо школы. Ты смотри, он и в самом деле широко размахивается. Тебя, значит, решил втягивать в свои... Горбяков замялся. Ему хотелось сказать «в свои темные сделки», но дочь и без того была встревожена предстоящей поездкой. Какому любящему отцу захочется причинять излишние страдания родному дитяти? Горбяков шутливо посвистел через губу, изображая беззаботное настроение, весело посверкивая глазами из-под нависших бровей, неуверенно сказал: «Что ж, доченька, может быть, и поехать. Тосковать по тебе сильно буду. в окно стану смотреть. Но Поля очень хорошо знала отца и сразу поняла, что на душе у него другое. Свою роль этакого равнодушного ко всему происходящему человека он, прямо сказать, сыграл неважно. Говорил не то, что думал. Поехать-то поехать. А как быть с тем, что Епифан втягивает дочь в коммерческие дела и, видать, отводит ей в своих замыслах довольно-таки значительное место? Может ли он отпустить Полю на такое поприще, ни словом не обмолвившись о том, чем грозит ей это? Стоит ли ему ждать того момента, когда дочь сама поймет всю обреченность среды, в которую привела ее любовь? Или, может быть, помочь ей разобраться в этом? Ну, вот хоть бы и теперь. Не слишком ли он безразличен к судьбе дочери? Не стоило ли ему годом двумя пораньше вмешаться в Полину любовь, в ее взаимоотношения с Никифором и поломать весь ход жизненных обстоятельств? Не допустить этого брака, который может принести дочери только оковы? Да оковы ли? Не слишком ли он сгущает краски? У Поли не такой характер, чтобы безропотно принять волю других. Стать побрякушкой для мужа или родни. У нее самостоятельный нрав, сознание собственного достоинства. И не зря она убеждала отца, что уходит из его дома ненадолго, и первое, что сделает это в самое ближайшее время, вернется к нему вместе с Никифором. И он как-то без колебаний сразу поверил в это, не учитывая того, что та, другая сторона, тоже имеет свою линию жизни, свои представления о будущем Поли и Никифора. И вот, пожалуйста, он и пальцем еще не пошевелил, чтобы помочь дочери в осуществлении ее желаний, а там уже действуют и действуют с дальним прицелом и напористо. Как извилисты, тернисты и коварны житейские дороги. Уж он-то это знает. Не случится ли так? Он ждет дочь к себе, а дело обернется совсем иначе. Полю засосет жизнь в богатом доме. Заботы, хлопоты, суета криворуковской семьи вдруг покажутся ей и близкими, и увлекательными. Нет. Представить себе дочь в качестве купчихи, всецело захваченной интересами наживательства, он не мог. Все эти мысли в какие-то считанные мгновения захватили Горбякова, и он стоял перед дочерью в некотором смятении. Именно потому так ненатурально была его игра в беззаботность. «Что же мне делать, папка? Никиши нету, вернется он не скоро. А ехать надо сегодня». Поля заглядывала ему в глаза и ждала от него ответа немедленно, не откладывая ни на одну минуту. А Горбяков все еще переминался с ноги на ногу, прикидывал, как лучше поступить в данном случае. Конечно, если вступиться за дочь со всей решительностью, то Епифан сдаст, отступит. «Ты что же делаешь, сват? Разве затем я ее за твоего сына отдавал, чтоб ты из нее сейчас же приказчицу сделал?» Но будет ли это выигрышем? Поля еще не сталкивалась с действиями Епифана. Она еще не знает, каков ее свекор и на что он способен, когда речь идет об унижении людей ради денег. А знать ей это надо, непременно надо. Иначе она не найдет в себе сил отстоять свое будущее. Криворуковская колесница перемелет и ее, как она перемалывала уже судьбы многих других людей. Но, кроме того, есть еще одно важное соображение. Конфликт с богатым сватом сейчас же станет известным и в Парабеле, и в Нарыме, и в Колпашове. У нарымских обывателей, а особливо у полицейских чинов, с которыми Епифана водой не разольешь, ушки всегда на макушке. Начнут судачить, допытываться, что да почему да отчего. Совсем не кстати в эту пору повышенное внимание к нему, скромному разъездному фельдшеру, слывущему к тому же, хоть и молчаливым чудаком, но зато непорочно верноподданным. Ведь у него на руках беглец в дальней тайге, и относительно его получено третье уже по счету требование комитета. Превзойди самого себя, Горбяков, но сохрани Акимова в безопасности. Обеспечь ему возможность продолжения побега. В Стокгольме его ждут наиважнейшие дела, исполнить которые может лишь он, Акимов, в единственном числе. Я б поехал, Полюшка-долюшка, на твоем месте. Спокойно и с твердой убежденностью сказал Горбяков. И объясню, почему. Во-первых, в тех местах ты никогда не была. Всегда интересно белый свет посмотреть. А во-вторых, в поездке ты многое узнаешь и поймешь. Все-таки ты пришла в чужой дом, и тебе, естественно, хочется знать, что там у них, как они живут. Здесь-то у нас, когда ты жила, ты все знала. Столько-то папка получит жалование от казны, и столько-то дедушка Федот напромышляет в тайге, и столько-то ты сама подработаешь на орехе на обработке рыбы на купецких неводах. А сейчас ты ведь ничего не знаешь. Знаешь только, что живут криворуковы состоятельно, редкие так живут. А откуда все берется? Ничего не знаешь. Вот и посмотришь, а без этого нельзя. Ты, помнится, договорилась с Никишей о самостоятельной жизни, так ведь? Не переменились твои мысли? Слушая отца, Поля на глазах преображалась. Она повеселела. Печаль и тревога, затаившиеся где-то в уголках губ, исчезли. Голос зазвенел снова жизнерадостно, и в Полиной фигуре, затянутой в талии сверхполушубка мужским кушаком, вновь обозначились и ловкость, и готовность к делу. — Да ты что, папаня? С какой же стати переменяться мои мысли? Ни в коем разе. Да и чую я, не ужиться мне с Анфисой Трофимовной. Всех она под себя подминает, и на меня уже разок-другой замахивалась. А я не страшусь ее, папаня. Ни капельки не уступлю своего, хоть и противны мне ее попреки. И, пожалуй, кстати, что Епифан Корнеич увозит меня с собой. Посмотрю, послушаю, узнаю, как и что у него там. А если Никиша приедет, он к тебе прибежит. Ты ему расскажи, как я была у тебя. — Ну, конечно, — закивал головой Горбяков. — Я-то, если сам и уеду, то совсем ненадолго. Ссыльный один в Усть-Васюганском болеет. Надо побывать. Как бы Богу душу не отдал. Легкие, покашливает. Повернет на чахотку, и уж тут ничем не спасешь. — А что, папаня, тот беглец, которого я в дедушкину землянку на Курье отправила, не загиб? Выбрался? Дедушка-то не его ли опекает в дальней тайге? Домнушка наша, всесведущая, как-то пришла из церкви, говорит, облавой пойдут мужики по лесам. Тот варнак-то, что по осени бежал из Нарыма, в наших местах живет. Видели его нестеровские. Шарится, сказывали, по угодьям. Как не замерз по сю пору, сам Бог про то не знает. А может быть, папаня, болтовня одна? Горбяков комично надул щеки, ощетинил усы. Дослушав Полю до конца, засмеялся. Ну чего только не насочиняют людишки. А дедушка-дочка в дальней тайге сам по себе. Ты же знаешь, каждый год так. Жди теперь его только к Рождеству. Сказал неправду дочери и даже глаз от нее не отвел. Посмотрел в упор на Полю, проверил, поверила или нет. Поверила, кажется, так как спросила совсем о другом. — А тебе, папаня, ничего в Нарым не нужно переслать? Мы завтра там дневать будем. Епифан Корнеич сказал, что у него дела у какого-то купца. — Ах, какой случай! Горбяков уже несколько дней искал оказию, чтоб переслать в Нарым сообщение об Акимове. Запрятан надежно, для беспокойства пока нет оснований. Но вслед за порывом наступило чувство трезвого расчета. От одной мысли о том, что дочь в полном неведении отправится к одному из кладовщиков пристанских амбаров и вместе с каким-то пустяковым лекарством передаст форменный рецепт, на котором латинскими буквами зашифровано его сообщение, Горбяков испытал неудобство, скорее даже укор. Когда он использует для своих тайных связей урядника Филатова, он каждый раз испытывает какое-то внутреннее торжество. Ну вот, и повезешь мою почту в фараон. Повезешь, как самый исправный почтарь, и никуда не денешься, повезешь. Потому что мы хитрее, жизнеспособнее тебя, стаеросовая дубина. И если за нами будущее, то вся наша бесплодная царская комарилья доживает свое время. Поля. Тут рождались совсем-совсем другие мысли. Давно уже Горбяков чувствовал, что ему становится все труднее и труднее скрывать от дочери свои подлинные взгляды, свою работу на революцию, на партию. Когда Поля была маленькой, все было легче и проще, а потом много лет ему приходилось ухищряться не только перед чинами власти, но и дома. Зоркие глаза дочери неотступно следили за ним, и приходилось уходить на курью в землянку Федота Федотовича и там под его неусыпной охраной готовить почту то в Нарым, то в Томск, а то и куда дальше, в Петроград, Стокгольм, Женеву, Париж. И сейчас, перед расставанием с дочерью, отказываясь переслать с ней почту по нелегальному адресу, Горбяков чувствовал: «Нет, дальше так нельзя». Надо открыться перед дочерью. Немыслимо дальше, чтобы не знала она, какие чувства лежат у него на душе. Может быть, сказать вот сейчас, немедленно. Начать можно с того случая с беглецом, ведь она сама его сохранила от облавы. Тогда и это сообщение в Нарым можно отправить с ней с чистой совестью. Ах, как стало бы радостно сразу на сердце! Дочь! Соратник по борьбе. «Бывай здоров, папаня! Я помчусь! Небось, меня уже хватились там у Криворуковых!» — заторопилась Поля. «Ты что так скоро? Побыла бы еще минутку, Полюшка-долюшка, а то опять я один останусь!» Горбяков словно очнулся от своих раздумий, взял дочь за руку, ласково заглядывал ей в глаза. «Как вернешься, дочурка, прибегай сразу ко мне. Сядем с тобой за стол и будем разговаривать долго-долго. Хочу тебе сказать что-то необыкновенно важное». Тон, каким произнес эти слова Горбяков, был значительным, а лицо показалось Поле уж очень-очень задумчивым и серьезным. «Что же собирается сказать ей отец?» «Да ты что, папаня? Жениться решил на старости лет? Говоришь как-то загадочно и смотришь, вон как строго!» — встревожилась Поля, окидывая фигуру отца пристальными глазами. — Нет, Полюшка, нет. Поезжай пока. Поговорим, когда приедешь. Сейчас не поспеть. Горбяков обнял дочь, потом взял за подбородок и, слегка приподняв ее лицо, поцеловал в одну щеку, в другую и, наконец, в кончик носа. Так всегда прощался он, когда уезжал к своим больным, оставляя ее дома. «Бывай здорова, возвращайся скорее», — шептал Горбяков, шагая к выходу вслед за дочерью по просторной прихожей.